Шар сам собой шевельнулся. Начал медленно оборачиваться вокруг собственной оси. Марина вскрикнула и перекрестилась. А Ластик подумал. Невелик фокус. Какая-нибудь скрытая пружина или рычаг. Сеньор Деболини придумал бы что-нибудь поэффектней. Юркина мысль, похоже, работала в том же направлении. Он слегка присел и заглянул под стол. Шар рассыпал по стенкам шатра разноцветные блики. Получилось очень красиво. Как на дискотеке. Ой, заскрипело, завизжало. Этот звук был похож на сиплый трескучий голосок, произносящий непонятные слова. Доктор порывисто наклонился. Приставил к шару слуховую трубку, поднял палец. Тише! Поразительнее всего было то, что он, кажется, действительно был напряжен и испуган. Лицо бледное, на висках капли пота. Неужели верит в свои бирюльки? Это говорят духи. Они пытаются мне сообщить нечто очень важное о твоей судьбе, государь. Тебе угрожает какая-то страшная опасность. Но не могу разобрать слов. Ах, мой магический кристалл хорош, но его рефракция не идеальна. Если бы ты повелел князю на минуту одолжить мне алмаз, что висит у него на груди, не дам, — быстро сказал Ластик, зажимая камень в кулак. Не хватало еще, чтобы этот шарлатан затеял какие-нибудь фокусы с камнем. — Дай ты ему свою стекляшку, — пожал плечами Юрка. — Жалко тебе, что ли? — Видишь, человек употел весь. — Сказано, не дам, — отрезал князь-ангел. И поймал на себе изумленный взгляд Марины. Думала, она рассердится, что он смеет так разговаривать с монархом. Но Марина, наоборот, ласково ему улыбнулась. Что бы это значило? Немного выждав и убедившись, что алмаз не получит, доктор Келли попросил. — Тогда, принц, быть может, ты приложишь к кристаллу ухо и послушаешь? Ангельский слух гораздо тоньше человеческого. — Это сколько угодно. Ластику и самому было любопытно. Он прижался почти вплотную к крутящемуся шару, но ничего, кроме скрипа и шелеста, не разобрал. — Увы, ты и в самом деле совершенно утратил ангельские свойства, — разочарованно протянул англичанин. И, нагнувшись, прошелестел, тем опаснее для тебя владеть яблоком. А царю с низким поклоном объявил, увы, государь, ничего, кроме уже сказанного, выведать мне не удалось. О какой страшной опасности, угрожающей тебе в будущем, хотели предупредить духи? — всхлипнула Марина. — Милый, я боюсь. Было видно, что она напугана не на шутку. Так сцепила пальцы, что хрустнули суставы. Дмитрий обнял ее, поцеловал. — Нам незачем гадать о будущем. Мы построим его своими руками. Такое, как нам захочется. И так хорошо он это сказал, спокойно, уверенно, что Марина сразу воспряла духом. — Я верю тебе, мой император! — с восторгом скричала она. — Ты сильный и удачливый. Ты можешь все. А, скорее бы свадьба! Царская свадьба. В светлый майский день Марина въезжала в ликующую Москву. Дюжина белых в черных яблоках лошадей, каждый из которых вел под усы дворянин хорошей фамилии, тянула Алла золотую карету августейшей невесты. Тысяча царских гусар и 2000 пеших стрельцов составляли почетный эскорт. Государь и его будущая супруга сошлись на мосту, где их могли видеть все. Дмитрий был в белом кафтане, на белом же коне, с седла не сошел. Зато полячка покинула карету, и когда толпа увидела, как хороша невеста, по обоим берегам прокатился восхищенный вздох. Ради торжественной церемонии Марина Мнишек нарядилась в московское платье. Голову увенчала ажурным кокошником, еще и укрыла платком, чтобы, не дай бог, не торчало ни одной прятки. Легко согнув тонкий стан, поклонилась суженому до земли. Народ одобрительно загудел, уважает иноземка стародавние русские обычаи. Лишь теперь государь ступил на землю. Никаких объятий или, сохрани Господь, поцелуев, милостиво кивнул, позволяя невесте распрямиться, и на мгновение коснулся ее руки, да и то через кисейный платок. Князь Солянский, сидевший на вороном коне с кремлевской стороны моста, махнул шапкой, подал знак, и спрятанный внутри полотняного балагана оркестр из 100 музыкантов ударил тушь. Это Ластик хотел Юрке сюрприз сделать. 2 дня репетировал с гуслярами, дудочниками, литаврщиками и ложечниками. Оркестров на Руси испокон веку не бывало. Музыканты долго не могли взять в толк, чего от них хотят. Да и со слухом у шестиклассника Фондорина был не очень. Парарам-пам-пам-пам-пам-па-па-пам-пам-пам.